«Нет», — ответила она, — «в глубине души ты уже принял решение, и если я стану противиться ему, то лишь вызову твою злость. Конечно, ты слабое существо, и, напомнив тебе о царстве, мне, возможно, удалось бы заставить тебя остаться. Однако ты никогда не простил бы мне этого. Мысль о том, что ты пожертвовал своей незаменимой Тулей, будет для тебя невыносима. Вот почему не стоит оставлять ее одну, если она ждет тебя». Я не верил своим ушам. Мне казалось, что она хочет от меня отделаться, и что я теряю единственного в мире человека, способного защитить меня. «Но», — пробормотал я, — «но». Больше я не мог вымолвить ни слова. Наконец Мирина жалилась надо мной и тихо произнесла: «Я ничем не могу тебе помочь. Ты сам должен сделать свой выбор и отвечать за него». Затем, взглянув на меня с грустной улыбкой, она добавила: «И все же я помогу тебе принять решение. Можешь отправляться к своей Тулии, броситься к ней в объятия, чтобы затем сгореть в них. Ты сам достаточно рассказывал мне о ней, чтобы я могла представить, какая она. Я же последую за тобой, и если она бросит тебя, подберу то, что от тебя останется. Не бойся, что потеряешь меня. Иисус из Назарета доверил тебя мне. Если искушение настолько сильно, что ты не можешь перед ним устоять, ступай к ней. Он простит тебя, как прощаю тебя я». При этих ласковых словах мысль о том, что я окажусь Тулей, стала мне несносной, и в памяти всплыли все унижения и страдания, которые я вытерпел из-за нее. «Замолчи, о безрассудная Мирина!» — прервал я ее. «Неужели ты хочешь, чтобы я стал жертвой жестокой женщины, которая жаждет развлечений? Честно говоря, я не ожидал от тебя такого. Ты бы могла помочь мне бороться с моей слабостью, если бы была бы поласковее со мной. Я не узнаю тебя. Как ты можешь так со мной обращаться?» Я раздраженно продолжал: «Что бы ты ни говорила, а я еще не решил ехать к ней и ждал твоего совета. Я вовсе не собираюсь отправляться в Александрию. Единственное, что меня заботит, так это то, как дать ей это понять. Может, написать ей ответ, иначе она решит, что я попросту где-то затерялся в пути». «Что за чушь?» — прошептала Мирин. «Неужели ты собираешься удовлетворить свое мужское достоинство, сообщив ей, что между вами все кончено, и тем самым унизив ее?» «Тулия заставила меня пережить тысячи унижений», — резко возразил я. «И ты воздашь ей злом за зло?» — спросила она. «Лучше пусть она считает, что ты затерялся в пути, чем оскорблять в ней женщину. У нее найдутся другие друзья, чтобы поскорее ее утешить». Она была права, и от этой правды мне стало больно. Однако испытываешь, проводя языком по лунке, из которой был удален болевший зуб. Неожиданно мной овладело чувство свободы, словно я поправился после продолжительной болезни. «О, Мирина, благодаря тебе я понял, насколько мне тяжела даже мысль о том, что я тебя потеряю. Для меня ты всего лишь сестра, но, боюсь, я полюбил тебя так, как мужчина влюбляется в женщину. О, Мирина!» На лице девушки опять вспыхнул ангельский свет. Она расцвела и сказала: «Марк и Мирина, тебе хорошо известно, что я готова стать для тебя кем угодно, и теперь нам нужно решить, как нам жить дальше». Она осторожно взяла меня за руку и усадила рядом. Затем принялась говорить так, словно давно уже все обдумала: «Я лелею мечту о том, что его ученики окрестят меня и возложат руки мне на голову во имя Иисуса. Возможно, так ко мне перейдет часть их силы, которая поможет мне переносить удары судьбы, и еще частица царства и Святого Духа, которые спустились на них в виде языков пламени. Увы, мы с тобой не входим в число сынов Израиля. Все же они крестят новообращенных, которые прошли обрезание, и соблюдают их закон. Однако мне рассказывали о том, что существуют многие другие новообращенные, которые не проходят обрезание. Они просто живут богобоязненно и должны отказаться от своих идолов и человеческих жертв. Кровосмешение, кражи, неочищенная еда запрещены им. Они должны вести набожную жизнь. Возможно, апостолы согласятся крестить нас, если мы их упросим.